Глава 11. Во исполнение решений 23-го съезда КПСС о дальнейшем повышении материального благосостояния советского народа Центральный комитет КПСС и Совет министров Союза СССР постанавливают. Первое. Осуществить с 1 января 1969 года следующие мероприятия по повышению благосостояния советского народа. А. Увеличить минимальный размер заработной платы рабочих и служащих всех отраслей народного хозяйства до 60 рублей в месяц. Троеточие. Повысить в первом полугодии 1968 года в среднем на 15% тарифные ставки рабочим станочникам машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий и цехов во всех отраслях народного хозяйства. Троеточие. Г. Увеличить до 15 рабочих дней продолжительность отпуска тем рабочим и служащим, которые имеют в настоящее время отпуск общей продолжительностью 12 рабочих дней. Д. Продолжить дальнейшее снижение и отмену налогов с заработной платы рабочих и служащих. В этих целях снизить в среднем на 25% ставки налогов с заработной платы от 61 до 80 рублей в месяц. Троеточие. Снизить на 5 лет, то есть с 65 до 60 лет, мужчинам и с 60 лет до 55 лет женщинам возраст, дающий право на пенсию по старости, членам колхозов. Троеточие. Вот это да! Невероятно! Так не бывает. Я читаю в газете «Правда» постановление от 26 сентября 1967 года номер 888 и не верю своим глазам. Как это? Повышение зарплат, снижение налогов. Причем цены в магазинах не растут, я хорошо это вижу. Ведь именно я теперь заведую закупками продуктов. По старой привычке я вновь и вновь перечитываю это постановление, выискивая подвох. Мой опыт говорит, что любое правительственное постановление в лучшем случае не затронет большинство граждан. В худшем будет какая-нибудь гадость. Или налоги поднимут, или пенсии урежут, или цены взлетят. Но тут этого нет. Еще и пенсионный возраст снизили сразу на 5 лет, а я на пенсию в 70 лет вышел. Правда, работал все равно до 78, мне нужно было Ниночку поднимать. Только уж когда ее не стало, плюнул на все и бросил работать. Ни сил, ни желания не осталось. Кстати, насколько я понимаю, этот указ напрямую касается моей новой семьи. Отец-то мой токарь. То есть как раз рабочий станочник металлообрабатывающего цеха. Вот так-то. Так что с будущего года его и без того достаточно приличная зарплата станет еще больше. А мы вообще-то и так не бедствуем. Во всяком случае, по воскресеньям мы с мамой часто ездим на рынок за свежим мясом. Там оно гораздо качественнее, чем в магазине. Правда, и цена соответствующая. Но нам денег хватает. В потрепанном конверте в серванте все время лежит несколько розовых десяток. Они в нем никогда не заканчиваются. И при этом папа еще регулярно откладывает излишки на сберкнижку. Только лишь после рождения близнецов, по понятным причинам, перестал это делать. Впрочем, я догадываюсь, почему вышел этот указ. Вспомните, какой сейчас год. 1967. Приближается 50-летие октября. Вся Москва лихорадочно готовится к празднику. На центральных улицах обновляют краску на фасадах домов. Во дворах красят заборы и лавочки. В нашем дворе на радость малышне построили новую детскую площадку. И это лишь то, что бросается в глаза. Ведь каждое предприятие и учреждение к такой дате тоже старается, если не достичь, то хотя бы сделать вид, будто бы оно достигло рекордных результатов. Да что далеко ходить. Вот хотя бы моего отца взять. Последние пару месяцев он чуть ли не приползает домой. Так устает на работе. Их цех, оказывается, взял на себя обязательство выполнить к 7 ноября годовой план. Придет домой, поест кое-как и сразу валится в кровать. А по субботам и воскресеньям спит почти до обеда. Его даже вечно орущие близнецы разбудить не могут. Хорошо еще, что с весны этого года субботу выходным днем сделали. Раньше-то шестидневная рабочая неделя была. Впрочем, отец часто и по субботам на работу выходит. Выполнить годовой план почти на 2 месяца раньше срока – это не шутка. У нас в школе тоже вовсю идет подготовка. Первоклашек она почти не касается, а старшие, я вижу, готовятся. До юбилея еще больше месяца, а все какие-то репетиции, тренировки. В холле на первом этаже висит специальная доска. Там часто разные объявления вывешивают. А комсомольцы, школы, взяли на себя обязательство окончить первую четверть без троек. Глядя на них, и пионерская дружина то же самое сделала. Тоже обещают без троек первую четверть окончить. Честно говоря, мне кажется, что пионеры несколько погорячились. Комсомольцы-то, может, и вытянут на без троек. Там народ достаточно ответственный, абы кого в комсомол не берут. В пионеры же только откровенных отморозков не принимают. Всяких же обалдуев среди них хватает. Не верю я, что пионеры смогут учиться без троек. Им бы без двоек первую четверть окончить. Уж большое достижение было бы. «О, нет! Опять? Мама!» «Не кричи так! Разбудишь!» «Наташа, это в последний раз, пожалуйста!» «Мама, нет! Я их ненавижу! Они мне мешают!» «Наташа, так надо! Сегодня у тебя такой знаменательный день!» «Да что в нем особенного? Подумаешь, в октябрята принимают. Не в партию же!» «Не кричи, Наташа!» «Как ты не поймешь? С белыми бантиками на голове ты такая красивая, как цветочек!» «Ага, как одуванчик! А может, я не хочу быть красивой?» «Глупости! Все девочки хотят быть красивыми, а я не хочу!» «Просто ты пока еще маленькая. Подрастешь, поймешь. Не вертись!» «В магазин зайти после школы?» «Да, у нас гречка заканчивается. Купи килограмм. И молока пару пакетов. Еще что-нибудь?» «Хватит, а то нести тяжело будет». «Мам, мне еще в книжный зайти нужно, а то у меня чернила кончаются. Ты не теряй меня, ладно?» «Чернила заканчиваются? У тебя же почти полный флакон был. Ты их пьешь, что ли?» «Я этот флакон опрокинула случайно. Там все вылилось. Немного только на дне осталось». «А, теперь понятно, в чем у нас красная тряпка вымазана. А я-то еще гадала, что это за дрянь такая». «Чернила вытирала ей, да?» «Ну, чем-то мне же нужно было их вытереть. Не могу ведь я оставить чернильную лужу на столе. Хорошо еще, что на одежду не попала». «Могла бы меня спросить. Я бы тебе дала ненужную тряпку. Красная же почти новая была». «Извини, мам, я не подумала». «Ладно, не страшно. Все, беги в школу». «Пока, мам». «Стой. Что еще?» «А поцеловать маму?» «Ой, забыла». Вот и закончилась моя первая учебная четверть в школе. Помахивая воськи с продуктами, я неторопливо бреду в сторону дома. На груди у меня под курткой приколот новенький октябрятский значок, а в висящем на спине ранца лежит дневник с одними пятерками. Я теперь октябренок и круглая отличница. Удивляться тут, впрочем, особо нечему. На этом этапе никаких сложностей я и не ожидал. Трудно не стать в первом классе отличником человеку с моими знаниями. Единственное, что меня немного беспокоило, так это физкультура. Однако, как выяснилось, мои занятия по физическому саморазвитию в детском саду даром не пропали. Нормы для первоклассников я выполнял легко. Блин, про чернила я забыл. Книжный совсем в другой стороне. Вернуться? Не, лениво. Далеко идти. И кушать хочу. Ладно, потом как-нибудь схожу. Немного чернил у меня ведь еще есть. К тому же сейчас у меня каникулы. Зачем на каникулах нужны чернила? Если что, писать надо... Так у меня и шариковые ручки есть для этого. Это только в школе нам отчего-то запрещают писать шариковыми ручками. Какой в этом скрыт глубинный смысл, я не понимаю.